Карл Александр обходился с ним дружелюбнее, чем другие властимущие. Но случалось, в зависимости от настроения, грубо потешался над ним. Зюс не пропускал ни одного утреннего приема. Однажды, когда Нейфер впустил его запросто, какая-то девушка испуганно нырнула под одеяло. Фельдмаршал, которого чернокожий окатывал ушатами воды, смеясь и фыркая, крикнул, чтобы она не стеснялась обрезанного, и из-под перинки выглянуло смущенное и сияющее личико юной служанки, с которой Зюс тоже спал не раз. Зюс принимал знаки дружелюбия герцога как подарки и не обижался на его выпады. Если принц, назначив ему прийти днем, передавал через Нейфера, что нынче ему не поутру иудейская вонь, он являлся вечером с той же застенчивой, заискивающей услужливостью. Еще ни один человек на свете не привлекал его до такой степени, как Карл Александр. Он сосредоточенным вниманием изучал каждый его жест. Дружелюбие его почитал для себя счастьем. За грубость испытывал уважение. Словом, все, что бы ни сделал принц, лишь крепче привязывало к нему еврея. Между тем возвратился Никлас Пфефле с сообщением, что раби Габриэль приедет. Графини уже не было в Вильдбаде. Для своих дел Зюс больше не нуждался в каббалисте. Деловые связи с графиней, участие в предприятии Исаака Ландауэра установились и без того. Зюс в данную минуту был вполне счастлив и даже не помнил истинного повода, ради которого вызвал раби Габриэля. Однако твердо знал, что в письме указал лишь один повод — настоятельную потребность заглянуть ему в глаза, послушать слова, произносимые его устами. Он представлялся себе благородным и великодушным от того, что решился коснуться заповедного, и старался начисто забыть, что в действительности вызывал загадочного зловещего старца совсем для другой цели. Но когда раби Габриэль очутился перед ним, его блистательный, изысканно увертливый опломб сразу же непонятным образом исчез. Он успел только подумать, что за старомодный у него вид, но подумал это уже как-то вскользь, неуверенно. Его заполонило жуткое гнетущее чувство, от которого нельзя было укрыться в присутствии раби Габриэля, как от воздуха, которым дышишь. «Ты вызвал меня ради девочки», — прозвучал скрипучий сердитый голос. Зюс хотел ответить резкостью, возмутиться. Он заготовил много бойких, красивых фраз, но безысходная печаль, струившаяся из блекло-серых глаз, опутала его точно тенетами. «А может быть, не ради девочки?» Хотя голос звучал уже устало и без настойчивости, он резал как укор, и Зюс при всей своей гордой осанке, при всей роскоши наряда казался необычайно маленьким и приниженным перед приземистым невзрачным стариком, которого можно было принять за крупного чиновника или бюргера. А ведь обычно он умел говорить так уверенно и внушительно. Ах, до чего же проворно слетали у него с губ слова, атаковали собеседника, отыскивая малейший пробел, малейшее слабое место. Почему же теперь его слова падали так вяло и неуверенно, что он умолк, не закончив фразы? Разумеется, он не отрицает, что обещал взять дитя к себе, но сейчас это не годится. Ни для него, ни для девочки. У него бесчетное множество дел, ни минуты покоя, беспрерывная суетня, а у раби Габриэля за Ноэми совсем другой присмотр. И хотя он сам, Зюс, очень высоко ставит образование и духовное развитие, для девочки менее важны светские правила, чем те познания, в которых дядюшка куда сильнее, нежели он. Он подбирал эти аргументы поспешно, лихорадочно и беспомощно. Наконец умолк. увидел перед собой блекло-серые глаза, небольшой нос на широком бескровном лице, тяжело нависающий лоб, который прорезали над переносицей три борозды, резкие, глубокие, короткие, и увидел, что борозды эти образуют священную букву «Шин», зачинающую имя Божие «Шаддай». Раби Габриэль не счел нужным отвечать на его доводы. Он только медленно поднял на него застывший вещий взор блекло-серых глаз и промолчал. И во время этого молчания внезапно и мучительно вскрылось заповедное и обнажило тот год, тот чудесный и непостижимый отрезок жизни, год в голландском городке, который Зюс нарочито, но с затаенной гордостью скрывал от себя, от всего света, как помеху, как нечто в высшей степени неподходящее.